Мы продолжаем Грандху. Одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, Спасителя падших Калиюги, Парампаджапада, Шри Шилы Прабхадананда Сарасвати Чараны. Его Шри Шри Радха Садханиди 134 шлок. Здесь описывается сладость Никунжа Лила Расы Радха Мадхавы. Нарни наварасу сутха санди падар биндам дути тандам кимо би парамананда кандам чокасти. Блине Шри Вриндавани. Здесь говорится во время Шри Вриндавани. Мадхур Шри Шри Никунджа мандире. Это сладостный Никунджа. Находится распышащий свежестью голубой лотос, цветущий. И также золотой лотос, также полностью расцветший рядом. И эти лотосы, они колышутся, и с них течет, стекают капли нектара. Только эти лотосы, то есть как с обычных лотосов стекают капли нектара, с этих лотосов стекает особый сладостный нектар. Этот нектар их лил. Сочиться с этих лотосов. Если этот нектар течет с их лотос на стоп. Далее говорится, во Вриндаване, в этой изумительной Никунжа, они сияют, исходит неописуемое сияние из этой Никунжи, из этого цветочного домика. Вчера мы начали обсуждать эту шлоку Госвамипад. Он, видя, заглядывая внутрь кунжи, он наслаждается сладостью их игр Никунжи. Он видит их несравненную сладость и красоту. И он постарался описать то, что он увидел. Он сравнил их с голубым лотосом и золотистым лотосом. Сравнил их. Шрила Госвамипад, он вечный спутник Шри Махапрабху. Он очень одаренный и искусный. С одной стороны, он премика. То есть, с одной стороны, играет роль садху, с другой стороны, он вечный нитья сидха, спутник Тингавидья Саки. С другой стороны, Авлили Махапрабху, по милости Махапрабху, он обрел Манджари Бхаву. Он наслаждается Лила-расой Рады Мадхавы через Манджари Бхаву. Он великий поэт. И у поэтов есть природа. Особенности поэтов, которых према бхакти, их желание, они наслаждаются сладостью, красотой Рады Мадхавы. Они купаются в этом океане. Их ум, жизнь уходит туда. И природа поэта в том, что он старается дать описание этому, запечатлить это в своих словах. Но приходится сравнивать то, что он видит, с чем-то материальным. На самом деле нет, сравнения не может быть, ничего общего с материальным миром духовных лил нет, но ему приходится выбрать что-то красивое из этого мира, привлекательное из этого мира, что-то очаровательное, приятное, желанное, привлекательное для прикосновения, созерцания или вдыхания, и ему приходится давать сравнение с этими объектами из материального мира. Но в конце концов это поэт признает, что сравнение это не совсем уместно. Поэтому они говорят, он говорит сначала, эти два полностью расцветших лотоса, голубой и золотистый, но из этого не получится понять то, что он видит через это описание. Что это за нектар сейчас этих лотосов? Это божественный лотос. Махаджан милостивый. Но только они могут понять. Которые же... Как можно сравнить их прекрасные лики? Винодини, Биджури, Винодо Джаладхар. Панаке, Латаджана, Памале, Бедхило. Навагана, Матеджана, Биджури, Посило. Тарпури болчи. Эпакта дистанто диле. Говорится, нет никакого, я постарался описать, но все это не точно. Это все мои описания, оно не точное. Нет ничего равного к их красоте. Он изумительный. Он говорит, что он находится в полном изумлении, но нельзя их сравнить с лотосами или луной. Лотос он намного ниже находится. Поэт знает настроение другого поэта. Они говорят, но не может здесь сравниваются лотосы с Радхой Кришной. Прямо в самом пути есть одно высказывание. О, подруга, что мне сказать? Как описать Рада Мада? Как, например, в озере на одном стебле два лотоса. Такое бывает или нет? Нет, такого не бывает. Чтобы на одном стебле было два лотоса. На одном стебле. Представь, что на одном стебле два лотоса расцвели. И они... Это что за озеро? Это океан премы. И один из этих лотосов — это Шамасундара, другой лотос — это я. Он голубой лотос, а я золотой лотос. У нас одна жизнь на двоих. У нас две формы. Одна жизнь. Радхарани и Кришна — это одна атма в двух телах. Они проявились так, чтобы насладиться различными расами, но их жизнь едина. Тогда они погружены в разлуку. Тогда есть Вирахалил, есть доказательства того, что они едины. Например, когда Нишанта, Какати начинает кричать «Джатила, Джатила», тогда божественная чита, они просыпаются и собираются идти по домам. Махаджаны говорят, направляются по своим домам. Они не могут, с большим трудом расстаются. Их слезы, их глаза наполнены слезами. Радхарани говорит, о, Мадава, я не так неудачлива, мне приходится уходить, ничего не остается, уже свет пробивается. Скоро уже встану все в Раджавасе, нужно расходиться по домам. До свидания. До встречи. Когда она говорит это? Она говорит, я снова приду. Она задерживается, останавливается по дороге. Потому что она думает, увижу я снова тебя или нет. Неизвестно. Она хоть и говорит, что до встречи, но она не уверена, будет ли снова их встреча. Она останавливается и смотрит обратно. Прямо переполняет ее. Тогда что происходит? Брадхарани теряет сознание от разлуки, и Мадхава тоже теряет сознание. У них одна жизнь, они оба падают без сознания одновременно. Вот Лалита пытается привести быстро Брадхарани в чувство, повторяя имена Кришны ей на ухо. Она приходит в себя. Кришна повторяет имена Радхарани. Они плачут, но идут. Снова и снова оборачиваются, но расходятся в разные стороны. Так это одна жизнь у них на двоих. Госвами Пад говорит, вот такие лотосы. Тогда можно хоть в некоторой степени привести это сравнение. Если учитывать, что эти два лотоса на одном стебле, и они разделились так, чтобы их особо проявила сладостная лила, сладостная. И с их лотосных стоп течет нектар, как мед течет с их стоп, течет нектар. Падаравинда, лотосные стопы. Махаджана, описывая лотосные стопы Кришны, говорят: нектар с лотосных стоп Кришны. Все стремятся к нему. Он несравненный. Нидананда Такура Махаша описывает стопы Кришны. Все стремятся обрести этот нектар с лотосных стоп Кришны. Там есть мед, и мед, он очаровательный, изумительный, и эти стопы сияют его. Это очарование, этот нектар, это его, само его очарование, и он, оно привлекает. Там есть рядом шмели, эти глаза гопи подобные шмелям, они, их глаза, они видят эти следы Кришны, его отпечатки, его стоп, и их глаза подобны шмелям, пьющим нектар, его стоп, они видят эти следы. И тот, поэтому сравнивают с лотосом форму Господа. Этот нектар, как, например, нектар для глаз. Наша жизнь уходит, оставляет нас. Ты нас привлекаешь. Мы, наши глаза привлекаются нектаром твоих лотосных стоп. Это из карты, когда мы видим твои следы. Кришна говорит: вы смотрите на меня, что я сделал не так? Вы, чем вы так расстроены? Они говорят: у тебя есть величайшее оружие. Точнее, они говорят, Кришна спрашивает: что вы плачете, что я сделал? Они говорят: твоя сладость, это ранит нас, мы в разлуке с твоей сладостью, поэтому мы плачем. Как в осеннем озере. Там родился лотос. Осенний лотос самый красивый. Когда он расцветает, он называется саду-джата. Означает, что у него нет изъяна. Он идеальный, этот лотос. Осенний лотос на озере. Он прекрасный, идеальный, превосходный лотос. И внутри он, там есть мед, нектар. И они гопи говорят: ты похитил у нас, ты вор, ты похитил наш этот нектар. Мы были, ты похитил наш покой и нашу радость. Просто взглянув на, бросив взгляд на нас. Один вор, он ворует у богачей и раздает их саду, эти деньги. Он думает: если я часть денег отдам саду, то тогда мой грех нейтрализуется. Есть еще другой вор, он не думает, саду или не саду, он у всех ворует. Саду, не саду. А этот лотос, то он саду. Это как гопи. сравнивается с лотосом. А Кришна — это вор, который... забирает у них, похищает их сердце. И красота Кришны на самом деле невозможно описать, его красоту. Никакие шастры и вахаджаны не могут за тысячи лет не смогут описать его красоту. Есть еще один вор. Такой вор. Он все подряд ворует. И этот нектар лотоса там внутри, есть розовые, они лотосы в середине розоватые. Точнее, есть еще один вор, который ворует, он ворует самое ценное. Он так ничего не ворует. Он выискивает самое ценное и ворует самое ценное. Это вот ты, Кришна. Ты самое ценное воруешь. Это у нас, мы стараемся держать особый нектар в нашем сердце, а ты своими глазами, ты воруешь у нас все. А если ты, это один глаз твой такой могущественный, а если ты двумя глазами посмотришь на нас, то ты у нас забираешься. Также глаза гопи тоже подобно шмелям наслаждаются сладостью Шри Кришны. Этот стопа Кришны оставляет след. Эти его следы очень ароматные, источают аромат. Какой изумительный нектар его стоп. Он не превосходит лотос, но поэтому приходится найти какое-то сравнение. Махаджаны говорят, Шипадли Лашук говорит. Джая Шри. Шри значит нектар или очарование. Да. Это очарование подобно возлюбленной. Девушка, думаю, я была на райских планетах, не могла найти себе мужа. То есть один человек хотел выйти дочь замуж, поводил ее в этом мире, в духовном мире, но никого не подходящего не нашел, привел ее в Вриндаван, а в Вриндаване есть Говинда. Юноша изогнут, стоит, играет на флейте. И когда эта девушка увидела, когда он услышал звук во флейте, она сошла с ума. Думал, что это за юноша изумительный, что это за господин, это Говинда на берегу Ямуны стоит. Она увидела его и потеряла сознание. Затем, когда она пришла в чувство, она сказала: «О, Бхагаван, ты похищаешь сердце. Я была по всему миру, ходила, и никто не привлек меня. А теперь никто не мог меня привлечь, но ты, я победила все. Но ты, о Господин, я подумала, что я победила всех, выставила перед всеми, никто меня не очаровал, но ты, о Господин, твое очарование, твоя красота, я ни с чем не могу сравнить ее. Ты бескрайний океан красоты. Я думала, что я, мое имя теперь Джая Шри, что я победила все. Но ты самый изумительный. Нет никого превосходящего тебя. А я теперь поняла, что я ничего особенного из себя не представляю. Твои лотосные стопы исполняют все желания. Твои стопы способны исполнить все виды желаний. Я предлагаю цветы твоим лотосным стопам. И, пожалуйста, будь моим супругом. Поэт такой приводит стих. Означает, что на стопах, на ногтях Кришны находится весь нектар сосредоточен. Эта девушка, она склоняется к этим стопам. И Бхаджан говорит, невозможно сравнить его очарование его стоп. Что же это за джайши? Также и Радхарани тоже называют джайши. Радхарани, она... Но на самом деле Шри означает Лакшми Деви. А Радхарани — это изначальная Лакшми. Лакшми была так очарована стопами Шри Кришны. Об этом мечтают царицы Дварки и Сатьябхама. Но это доступно только жителям. Это даже Лакшми Парвати не могут это, так, увидеть такую красоту. Об этом мечтают Арундати и многие другие. Мечтают об этом нектаре лотосных стоп Кришны. Но это сокровище только в Раджавасе, особенности Радхарани. Эти лотосные стопы Радхи Говинды, когда они рядом, они так счастливы. Их стопы источают особый нектар. Радхарани, когда она счастлива, когда она в обществе Шри Кришна, как описать ее блаженство? Мы говорили о изумительной красоте очарования стоп Говинды. Пока их форма, их аромат и волосные стопы исполнены этих качеств в высшей степени. Махаджаны говорят, но на этом описание не заканчивалось. Эти качества присутствуют, да. Но у этих лотосных стоп есть и другие качества. Преданные все склоняются к этим стопам и медитируют на них. Тогда что сделал Говинда? В Сканда Пуране говорится. Говорится, что его лотосные стопы исполняют все желания, они подобны древу желания. Говорится, что все желания исполнятся. И Кришна оставляет свои следы на земле Враджа. Хотя он оставил свой след. И преданные медитируют, стремятся к этим стопам. Они, подобно шмелям, пьют нектар этих стоп и не хотят оставлять. Когда достигается медитации стоп Господа, не хотят оставлять их ни на минуту. И также чтобы исполнить желание преданных. Когда преданный вкушает, кто-то может подумать, о, на самом деле, просад, он нематериальный. Это, на самом деле, мой нектар с моих стоп. Я нектар оставляю в этом просаде. Это просад божественный. Там нет никакого осквернения материальным. И благодаря этому просаду гнев, жадность, зависть и все остальные препятствия исчезают. Такое могущество Бхагаван вложил в свой нектар, в Махапрасад, милостиво. Это все препятствия трудно преодолеть. Даже могущественные садаки, они сбивались с пути. Но чтобы помочь преданным, Махапрабху, он вложил чакру, чтобы разрушить все эти анардхи. И он дал совет, как использовать эти анардхи. Преданность, например, жадность в желании служить Харикатху, ну и так далее. Это вожделение, гнев, жадность, зависть. Да, кроме зависти, все остальное можно использовать. Но Наротам Дас Такура писал, можно использовать в служении. Совершая баджан, преданно достигает лотосных стоп Говинды. Это на стопах Кришны есть эти знаки. И вот один из знаков — чакра. Чакра — это для того, чтобы избавить преданного от всех препятствий. Нард. Кришна Лилашук, описывая стопы Шри Кришны, говорит: бесчисленные лакшми, мы говорили, они вечно служат во врач, поклоняются Степан. Одно из значений лакшми — это камала, из имен лакшми, камала, это камала. Она хочет поклоняться стопам Шри Кришны в Вриндаване. Но что она обрела? Не смогла она это обрести. Бхагаватам Шукамуни говорит: она привлеклась к красоте лотосных стоп Шри Кришны, и бесчисленные лакшми Свайкунтхи, они, чтобы обрести лотосный стоп, Лакшмидеви отправилась в Билван совершать аскезы, и до сих пор совершать аскезы, но не смогла обрести его лотосные стопы. И не сможет никогда. Почему? В чем причина? Ведь в садаке даже обрисают. Почему же она, госпожа Вайкунтхи, не может? Не сможет, поэтому и не сможет. Невозможно обрести лотосные стопы в Раджендра Нандана, имея Айшвари Гьяна. Единственный путь — это обрести эту милость, это следовать по стопам гопи, но она не сделала этого. А Вайкунтхеши, она пожелала этого нектара, но она не последовала за гопи, поэтому она не смогла обрести Враджендранандана, поэтому она не сможет обрести лотосные стопы Камаладеви. Она пришла в Вриндаван, совершала аскезы, но не обрела плода аскез. Но пришла ведь и не ушла отсюда, осталась здесь. Почему? Потому что она пришла, потому что она такая решительная, что пока она не обрела, она остается. Но на самом деле она даже от этих аскез, она подумала: я буду здесь, я буду медитировать его стопы, и пускай даже я буду здесь всегда медитировать его стопы, это уже прекрасно. Я никуда не пойду, я останусь здесь. Это пример для всех садаков, что во Вриндаване, чтобы обрести плоды, нужно погрузиться в Мадхури Гьяну. Айшвари Гьяна не даст, не позволит достичь лотосных стоп Шри Кришны. Если бы пришли во Вриндаван, они не называют его здесь Бхагаваном. Они его называют «мой сын, мой друг, мой возлюбленный». Только так, в такой самбанде можно обрести его. У лотоса есть своя гордость определенная. Что это за гордость? У лотоса есть аромат, красота и нежность. Но он красивый. Есть нектар, вот аромат есть. Очень изумительный. Он очень приятный для прикосновения. И когда шмели вокруг летают лотос, то и звук тоже присутствует. Поэтому говорится, это как... Поэтому у лотоса есть определенная гордость, у него столько качеств хороших. У него есть он все качества для осязания, обоняния, зрения, и так далее, качество у него есть для наслаждения. Но, возвращаясь к нектару, стоп. Это не просто нектар, стоп. Собственно, стопам Кришны кланяются, те, кто кланяется. Эти стопы даруют еще и бесстрашие. Лотосные стопы Кришны даруют бесстрашие. Лотос этого не дарует. А лотосные стопы Кришны даруют еще и бесстрашие. Тот, кто склоняется к стопам Шри Кришны, это приходят плоды. Тот, кто совершает множество аскез, он получит возвышенное рождение. А тот, кто поклоняется лотосным стопам Говинды, он больше не будет рождаться в этом мире. Не надо будет этого. Эти лотосные стопы Говинды, они даруют бесстрашие, и они спасают от рождения и смерти. И Кришна говорит в Гите, он рассказал там карма-йогу, гьяна-йогу, бхакти-йогу. Но он еще оставил одну драгоценный камень. Он поэтому вначале начал с нишкам карми, карма-йоги, потом дхьяна-йогу, а в середине он спрятал главное сокровище 9, 10, 11 главы, драгоценный камень, бхакти-йогу. Он говорит: «Арджун, я тебе говорил о разных наставлениях. Я сейчас, то, что я сейчас скажу, это самое важное. Да, то есть я рассказал эту гиту, чтобы даровать благо всем видам людей. Но тебе это не поможет. Для тебя это вот самое центральное. То есть на самом деле даже это не для тебя, я говорил гиту, потому что ты мой дорогой друг, это тебе не надо. Здесь поэтому говорится «Бхуя». В шестой главе Кришна сказал один раз «Бхуя». То есть я скажу это для всех людей. Ты мой, это послушай мои главные слова, говорит Кришна. Я все это сказал ради блага всего мира, но ты мой дорогой друг, я тебе говорю это. Кришна сказал потом: «Манмана бад бау мад бакту мад яджа мана». Медитируй обо мне. Нарад сказал Юдиштхира: «Погрузись в мысли о Кришне. Нужно направить своим на Кришну, не думая ни о чем другом». Но все они и так думают о Кришне. И Юдиштхира следовал наставлению Юдиштхира. А Арджуна скажет: «Кришна, ну хорошо, но зачем ты там меня привел сюда на битву?» А Кришна, Арджуна говорит: «Я не могу все думать. Вот меня на бой привел, я думаю о войне». А Арджуна говорит: «Не могу». Но приходится. И затем Кришна говорит: «Мат Бхакто, будь моим преданным, совершай севу мне, арчану». Арджуна говорит: «Тоже не могу». Затем Кришна говорит: «Ну, совершай тогда мне пуджу, ягью, если не можешь этого. Мам намаскуру, кланяйся мне, предлагай мне пранамы». ты можешь это сделать? Арджун говорит, да, могу. Предлагать тебе пранам могу. Чакравати Пад пишет комментарии на этот стих. Если кто-то скажет, это сам Кришна. Он дал 4 совета здесь. Медитировать на него, поклоняться через Шраван Киртан Арчану, или предаться ему, поклоняться ему. Это основные процессы бхакти-йоги. Чакравати Пад говорит, нет, не совсем так. Если не можешь все 4 сделать, хотя бы одно исполняй. Хотя бы пранам предлагай. Если будешь совершать пранам, то обретешь все совершенство. А в Бхагаватам там есть более подробно все описано. Бхагаван говорит, тот может обрести мои лотосные стопы, тот обретет мою милость, достоин моей милости, кто? Кто свои слова, действия, своими словами, действиями, мыслями предлагает поклон мне, телом кланяется моим стопам, как дандават или по поклон, и умом кланяется мне, и с любовью прикланяется мне, своими словами кланяется мне, читая мне мантра пранаму. Словами, действиями, мыслями, кто предлагает мне пранам, он, несомненно, обретет бхакти. Это подобно тому, как сын, он получает, несомненно, наследство отца, так и этот преданный, он, несомненно, получит эту милость. Ребенок, он может ни о чем не беспокоиться. Если есть сын, то и богатство к нему придет. То есть ребенок, он, если это родной сын, то он не денется никуда от этого наследства. Оно придет к нему само собой. Так и лотосные стопы Кришны, преданность будет достойна. Он обретет эти лотосные стопы. И все поклоняются, весь мир поклоняется лотосным стопам Господу. Йоги и преданные медитируют на лотосные стопы. Все 4 уровня планет поклоняются, стараются медитировать на лотосные стопы Господа. А он сам медитирует на лотосные стопы Радхарани. Но здесь говорится... Югалчар. Здесь на самом деле описывается слава и стоп Радхарани и Кришны. Если Махапрабху будет милостив, завтра мы снова встретимся и продолжим.